Глава 518. Награда. Огромное зеленое колесо света в небе исчезло, когда по небу разошелся густой зеленый свет, полностью окутывая область. За пределами горы духовных сокровищ царила полная тишина, так как лица команд были удивленными. Сцена перед ними, казалось, превзошла их ожидания. Это должна была быть сцена, когда мучень умирает. Но факты были другими, поскольку могущественный страж была разделен надвое. Что стало с зеленым колесом света? Разве атака мученя не пропала, и почему она появилась снова? Изумление было показано на лицах этих людей. Очевидно, они не оправились от внезапного изменения событий. Тонкие глаза Вэнь Цинсюань сфокусировались на его фигуре, и она тихо произнесла: «Намеренно запустить деревянное колесо света в землю, как умно». За этим завершающим ходом был на самом деле спрятан еще один ход. Когда его зеленое колесо исчезло, мучень не сразу предпринял какие-либо действия, спрятав его в земле, так как хорошо осознавал, насколько пугающей была скорость стража. Если бы он был разоблачен, вероятно, было бы невозможно провести его атаку. Таким образом, он ждал возможности и в то же время снял свою защиту, чтобы приманить стража. Только в тот момент, когда страж напал, у него был шанс убить его. Только в одной этой технике показывалась его смелость и непоколебимость духа. Возможно, это можно назвать уверенностью в себе. Тем не менее, это было то, что удивило других. В конце концов, судя по его предыдущей атаке, он был молниеносным. Возможно, в то время даже мучень не ожидал, что страж сможет избежать атаки, которую он так долго активировал. Несмотря на это, он не испытывал ни малейшего гнева. Но помимо его предыдущего хода, был еще один, который был нацелен на противника. Нельзя сказать, что это было специально. Это была его привычка, быть готовым ко всему, тихо сказала Лоли. Тем не менее, Вэнь Цинсюань видела, как грудь девушки слегка поднималась и опускалась, а в ее голосе была легкость, которую сложно было обнаружить. Очевидно, что сердце девочки не было спокойно, когда мучень сражался со стражем. Действительно, он достоин славы, как кровавое бедствие духовного пути. Вэнь Цинсюань сладко улыбнулась, продолжая: «Если бы его не выгнали с духовного пути, он был бы сейчас еще сильнее. Возможно, я бы даже не стала чемпионом». Сила, продемонстрированная мученем, более-менее поразила Вэнь Цинсюань. Мужество и уверенность в себе, проявленные им в битве, заставили ее глаза вспыхнуть. Позади, глаза Ван Чжуня были мрачными, когда он смотрел на него. Хотя повороты в битве были блестящими, он хотел увидеть не это. Он был бы более счастлив увидеть поражение мученя и заключение его под стражу. Кроме того, судя по техникам, которые показал мучень, в его сердце зародилась осторожность и страх, поскольку он знал, что если бы он сражался со стражем, он определенно не смог бы сделать то, что сделал мучень. Этот парень, он темным взглядом смотрел на мученя. Почему это новое поколение так ненавистно? Даже тот парень, Цзи Сюань, такой же. Однако, по сравнению с темнотой Ван Чжуня, взгляд Уинин был смущенным. Она смотрела на мученя, стиснув зубы. Ненависть заполняла ее овальное лицо, и смутно были видны другие эмоции, которые было трудно почувствовать. Возможно, она сама не понимая, восхищалась им. Хотя этот парень сделал с ней все те поступки, она должна была признать, что он был исключительно выдающимся в бою. Тогда, на духовном пути, Уинин почти сошла с ума от всего того, что мучень сделал с ней. После этого она искала мученя, чтобы отомстить за ее позор. Тем не менее, духовный путь был огромен, и она не смогла сделать то, что задумала. Когда она снова услышала о мучене, она был уже выгнан с духовного пути. Однако она также узнала, что мучень имел титул кровавого бедствия духовного пути. Когда она узнала об этом, она, несомненно, была поражена, так как мучень не совершал таких действий с ней. В противном случае, он бы не отпустил ее так легко. Она также не ожидала, что встретит здесь этого ненавистного парня. Кроме того, этот парень сильно изменился за эти годы. Он больше не был мягким и незрелым парнем, с которым она тогда познакомилась. Теперь он был серьезен, и в этом был холод, похожий на лезвие, который делал его первоначально очаровательное лицо еще более очаровательным. Пуф! Когда ее мысли дошли до этого момента, лицо Уинин покраснело, и сразу же вернулось к исходному состоянию. Она не могла не желать разорвать этого парня в клочья. Как я могу вообще так думать? Позади нее, Когда Дэн Тонг и остальные увидели изменение выражения ее лица, они обменялись взглядами, но не посмели ничего сказать. Му Чень стоял на каменной платформе, глядя на стража, который был разделен на две части. Он вытер след крови между бровей. Страж был действительно сильным, однако он был всего лишь марионеткой. Хотя он мог полагаться на свои инстинкты в сражении, его по-прежнему нельзя было сравнить с живым человеком. Однако Му Ченю пришлось признать, что с проклятым стражем было тяжело сражаться. Тем не менее, я, наконец, справился. Му Чень сжал губы, отбросив стража. После этого он поднял голову и посмотрел на яркий свет в конце каменной платформы. Этот нефритовый лотос содержал 9 божественных солнц Линчжи. Его ветви и листья качались с проникающим блеском. Оно было похоже на солнце, которое медленно покачивалось, испуская чрезвычайно пугающую рябь духовной энергии. 9 божественных солнц Линчжи, духовное сокровище, которого он жаждал, наконец-то стало его. Он наконец ступил вперед, приближаясь к 9 божественным солнцам Линчжи. Однако, как только он собирался приблизиться к сокровищу, на платформе внезапно появился свет. Это внезапное изменение мгновенно заставило Му Ченя испугаться. Может ли быть так, что, несмотря на то, что он победил стража, он так и не сможет получить сокровище? Свет медленно концентрировался под настороженным взглядом Му Ченя. Вскоре, свет превратился в этого седовласого старика. Му Чень с тревогой посмотрел на него, взмахнув руками. «Старик, я победил стража, поэтому я считаю, что 9 божественных солнц Линчжи должен быть моим, так ведь?» Хотя он знал, что старик был всего лишь духовным образом, оставленным здесь, и не обладавший разумом, он все же сохранил вежливость. Старик ничего не говорил, а только смотрел на Му Ченя. Му Чень нахмурился, увидев узкие глаза старика, когда он понял, что в глазах его было что-то еще. Он больше не был мертвецом без каких-либо эмоций, таким, как раньше. «Я никогда не думал, что увижу того, кто снова сможет использовать божественное искусство нашего дворца божественного древа», — рот старика дрогнул. Вскоре после этого раздался хриплый голос. Лицо Му Ченя изменилось, когда он смотрел на старика, который стоял перед ним в изумлении. Когда тот заговорил, в его голосе звучали эмоции. Нынешний он ничем не отличался от живого человека. Старик до сих пор обладал разумом. «Не паникуйте. Вы пробудили нить моего сознания, когда использовали божественное искусство нашего дворца божественного древа. Мое сознание скоро исчезнет», — сказал тихо старик. Му Чень почувствовал облегчение и спросил: «Могу я спросить, как вас зовут, достопочтенный старейшина?» «Даже дворец божественного древа исчез. Нет ничего полезного, чтобы помнить мое имя, Пхуоу», — старик вздохнул. В его голосе сказывался возраст, и он продолжил: «Вы довольно приличный юноша. Жаль, что вы не ученик моего дворца божественного древа». Он чувствовал жалость. Его сознание пробудилось, когда Му Чень использовал божественный круговорот небесного леса. Кроме того, он видел битву между Му Ченем и стражем. Му Чень был ошеломлен. Он мог сказать то, что было скрыто в словах старика. Он быстро моргнул дважды и, улыбнувшись, сказал: «Если старейшина хочет, я могу стать учеником дворца божественного древа». Старик улыбнулся, уставившись на Му Ченя. «Вы действительно умный юноша». Му Чень усмехнулся. Старик был явно упрямым. Теперь, когда дворец божественного древа исчез, не было никаких проблем, чтобы записаться в ученики дворца божественного древа. Очевидно, что слова Му Ченя были по вкусу старейшине. В противном случае, как бы он ни восхищался Му Ченем, он не проявил бы никаких признаков. Старик погладил бороду, щелкнув пальцами. Зеленый свет вырвался у него из кончиков пальцев и войдя между бровей Му Ченя. Вскоре после этого древние руны появились между его бровей и быстро исчезли. «Ваш божественный круговорот небесного древа, должно быть, получен из квоты божественного древа. Подобные божественные искусства также присутствуют и в других квотах». Му Чень кивнул, так как это было и одно из его предположений. «Если будет шанс, возможно, вы сможете получить 5 других малых божественных искусств, которые есть в 5 других квотах. То, что я дал вам, может объединить их. Тогда вы получите небольшой сюрприз», — старик улыбнулся, заговорив. «Большое спасибо, старейшина». Му Чень был в восторге в своем сердце, сложив руки в благодарности. Старик взмахнул рукой и слегка проведя ладонью по нефритовому лотосу. Яркий свет залучился от платформы лотоса. Платформа быстро сжалась вместе с сокровищем. Через несколько мгновений платформа стала размером с ладонь. Старик взмахнул рукой, и платформа направилась к мученю. Последний взволнованно принимал его, поскольку он, наконец, долгожданное сокровище. «Подойдите, если хотите получить истинное наследие Дворца Божественного Древа, вам придется полагаться только на свои силы». Старец глубоко вздохнул, закрывая глаза. Сколько воспоминаний! Мучень видел, что глаза старика быстро тускнеют, поскольку он восстанавливал пустоту в своем сознании, которая была изначально. Очевидно, сознание его исчезло. Мучень брал платформу нефритового лотоса, прежде чем поклониться старику и улететь с платформы. Глава 519. Поразительное золото. Мучень слетел с каменной платформы под бесчисленными взглядами, наполненными удивлением. Он вернулся к Лоли и Вэнь Цинсюань и, улыбнувшись девушкам, сказал: «К счастью, я смог это сделать. Надеюсь, я не слишком смущенно выглядел». «Да», — Лоли улыбнулась и кивнула. «Так-так, тут нечему ухмыляться. Если бы я была на твоем месте, страж бы не загнал меня в такую ситуацию». Вэнь Цинсюань сжала губы. Ее гордость не позволяла ей признать, что Мучень действительно хорош, хотя он и победил стража. Мучень беспомощно улыбнулся. В конце концов, между его культивированием и культивированием Вэнь Цинсюань был кое-какой разрыв. Если бы он обладал силой Где, ему было бы намного легче сражаться со стражем. «Так, может, вы, ребята, тоже попробуете?» Мучень посмотрел на Лоли, Вэнь Цинсюань, Сюйхуаня и остальных. Согласно правилам горы духовных сокровищ, он уже успешно справился со своей задачей и получил свое сокровище. Поэтому он не мог снова бросить вызов стражам. Впрочем, у Лоли и остальных такая возможность была. На горе было еще немало редких духовных сокровищ. Если бы они смогли заполучить их, их сила могла бы увеличиться. Вэнь Цинсюань и Лоли кивнули, не задумываясь. Поскольку они пришли сюда, они не могли уйти с пустыми руками. Хотя Мучень получил лучшие, что могла предложить гора, были и другие великолепные сокровища, которые стоили довольно прилично. «А мы сможем?» Сюйхуан и двое других колебались, обмениваясь взглядами. Ведь последствия их провала были слишком страшными. «Бросьте вызов своим силам. Пока вы, ребята, не будете ставить перед собой слишком высоких целей, вы не достигнете большого успеха», — Мучень улыбнулся. «Хорошо». Сюйхуан и остальные стиснули зубы. Вэнь Цинсюань и ее команда девушек тоже не собирались сдаваться. Если бы они испугались этого, им было бы слишком стыдно. Когда Мучень заговорил, атмосфера за пределами горы оживилась. Ситуация, которую они видели, казалось, сильно притупилась, когда Мучень одержал победу. Некоторые люди восстановили свое рациональное мышление. Хотя они не смели бросать вызов поспешно, они обдумывали возможность получить духовные сокровища. «Идемте». Когда Мучень увидел, что настроение других команд восстанавливается, он улыбнулся и воззвал. Лоли и Вэнь Цинсюань кивнули. Вскоре после этого их фигуры превратились в полосы света и устремились к восьмому уровню горы духовных сокровищ. Только этот уровень они могли рассматривать, поскольку главное сокровище было уже взято. Видя, как действуют Лоли и Вэнь Цинсюань, Пиньер и Рянья поступили так же. Они выбрали шестой уровень, так как стражи на этом уровне обладали силой Где. С достаточным количеством техник, которые они имели, им было ничего бояться. Сюйхуан и остальные, однако, были немного слабее по сравнению с ними. Поэтому они могли выбрать только пятый уровень, поскольку стражи обладали силой Качете. Это было то, с чем они могли справиться. Их действия нарушили атмосферу в регионе, так как другие команды не могли сдержаться, а тоже превратились в полосы света, полетев к горе. Среди этих групп скорость Ван Чжуня и Уинин были самыми быстрыми, когда они ступили на восьмой уровень. Очевидно, они были уверены в своих силах. После этого атмосфера на горе начала накаляться. На каменной платформе вспыхнули свирепые бои. Однако нынешняя ситуация была намного лучше. Оценив силу стражей, шансы на победу возросли. За исключением нескольких несчастных парней, которые не смогли поучаствовать в битве, так большинство участников одержали победу и получили духовное сокровище по своему выбору. С каменной платформы вырывались множество радостных лиц. За пределами горы весь регион был полон празднования. Естественно, были удрученные и подавленные группы. Эти группы потеряли своих товарищей по команде, не имея возможности получить какие-либо духовные сокровища. Так сказать, их продвижение в великом турнире было остановлено. Лоли и Вэнь Цинсюань также вернулись с победой. Хотя стражи, с которыми они столкнулись, были могущественными, они не обладали силой духовного бедствия первого этапа. Поэтому им было легко одержать победу. Это были две полные победы, по сравнению с мучением, что вы, ребята, получили. Мученю было немного любопытно. Лоли улыбнулась, свет показался в ее руке. Появилась нефритовая платформа, на которой была огненно-красная лоза. Лоза была похожа на алого дракона, так на поверхности лозы были мелкие чешуйки. Внутри лозы текла лава, испускающая пульсирующую рябь. Это лоза алого дракона, растущая в лаве. Эта лавовая жидкость имеет способность очищать дух. Если он будет очищен, дух усилится, позволяя человеку достичь большего успеха при прохождении духовного бедствия, сказала Лоли. У меня духовный плод снежного айсберга. Он отличается от алой лозы дракона Лоли. Однако он также приносит немало пользы духу. Это определенно хороший предмет для духовного бедствия. В руках Вэнь Цинсюань был плод, белый, словно снег. Казалось, он был окутан льдом и снегом, как будто внутри тек сам холод. Неплохо. Мучень похвалил их. Им было определенно полезно получить могущественные духовные сокровища, которые усиливали дух. Вскоре после возвращения Лоли и Вэнь Цинсюань, Пиньер, Сюйхуан и остальные также прошли свои испытания. Глядя на радость в их глазах, очевидно, что у них был приличный урожай, который заставил Мученя улыбнуться. Похоже, они нашли свое золото за посещение горы. Шу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- группа также вернулись. Следы битвы можно было увидеть на его теле. Очевидно, он подвергся интенсивному сражению. Уходим. В тот момент, когда Ван Чжун вышел, он мрачно посмотрел на Мученя. В его глазах была осторожность, и вскоре он махнул рукой и быстро ушел вместе с двумя группами Святой Духовной Академии. У них также было немало урожая. Добавив к своей ситуации последствия битвы, Ван Чжун больше не беспокоился, что Мучень нападет на них. В конце концов, была только одна возможность войти на гору духовных сокровищ. Это также означало, что если они не будут заниматься разбоем, одна команда может получить только 5 сокровищ. Мучень взглянул на уходящие фигуры и слегка улыбнулся. Он не мешал Ван Чжуню, как того ожидал последний. У многих людей были тайные желания насчет 9 божественных солнц Линчжи, которые он получил раньше. Поэтому многие люди скрыто жаждали его. Хотя их формирование было сильным, и эти парни не могли так легко напасть на них в тот момент, когда обнаружили его уязвимость, возможно, они доставят ему немало неприятностей в будущем. Поэтому сейчас было не время действовать. После получения 9 божественных солнц Линчжи, Мучень не слишком беспокоился о других сокровищах. Позади Ван Чжуня, Уинин и ее команда вернулась из боя. Она посмотрела на Мученя и тихо фыркнула. После этого она быстро ушла вместе с командой. Глядя на ее уходящую фигуру, Мучень беспомощно покачал головой. У него не было никакого злого умысла насчет Уинин. Но, казалось, что у этой девушки было довольно плохое отношение к нему. «Что, не терпите с ней расстаться?» Вэнь Цинсюань усмехнулась, продолжая. «Ты знаешь, кто старший брат Уинин?» «Ее старший брат?» Мучень был ошеломлен, и вскоре после этого из его рта вырвалось имя. «Улин?» Мучень не был незнаком с Улин. Он сражался с ним на духовном пути. Поэтому он прекрасно понимал, что Улин очень могущественен. Говоря точнее, Улин не уступал Цзи Сюаню. Он был противником, которого даже Мучень не хотел провоцировать. Таким образом, даже если Мучень сражался с Улин на духовном пути, это была просто небольшая стычка по сравнению с Цзи Сюанем. Так что, между ними не было никаких серьезных разногласий. Однако он никогда не ожидал, что Улин будет старшим братом Уинин. Это заставило его почувствовать себя нехорошо. Если бы Улин узнал, что его младшую сестру лапали прежде, он бы не знал, что сделает с этим человеком, когда найдет его. Тебе действительно не повезло. Все эти мощные люди с духовного пути стали твоими врагами, Вэнь Цинсюань, судя по всему, радовалась несчастью Мученя. Да, но ты самый ослепительный чемпион духовного пути, и мой самый большой противник. Мучень улыбнулся, уставившись на Вэнь Цинсюань. Он имел в виду не особые мысли, которые Вэнь Цинсюань показывала Лоли, а нечто другое. Хотя сейчас они работали вместе с Вэнь Цинсюань, но когда наступит финальная битва, он и Вэнь Цинсюань вероятно, будут врагами. Кроме того, страх, который Мучень испытывал перед ней, не уступал страху перед Цзисюанем, Улин и всеми остальным могущественным фигурам духовного пути. Действительно жалко. Если бы у меня была возможность, я бы не сдерживалась. Губы Вэнь Цинсюаня сжались. Что делаем дальше? Лоли посмотрела на них двоих. Пока они противостояли друг другу, она беспомощно улыбалась. Мучень потер себя между бровей. Там была древовидная руна, которую оставил старик. О древовидной руне Мучень получил довольно мало информации во дворце Божественного Древа. Поэтому теперь он хорошо знал, где находилось наследие дворца Божественного Древа. Он поднял голову и посмотрел в юго-западном направлении, где пышная зелень распространялась по горизонту. Согласно информации, полученной им от руны, в тех руинах было особое место. Там было одно из важнейших мест дворца Божественного Древа. Говорилось, что там было спрятано огромное количество суверенной духовной жидкости. Суверенная духовная жидкость, оставленная древней расой, могла соблазнить любого эксперта царства повелителей. Поэтому Мучень не был исключением. Глава 520. Скрытый духовный дворик. Шу-у-у-у. 10 полос света пролетели по горизонту над пышным зеленым лесом. Стремительные порывы ветра резали уши. 10 лучей, естественно, были Мученем и его группой, которые покинули гору духовных сокровищ. Получив информацию о дворце Божественного Древа от Седовласова старейшины, Мучень сэкономил время на бесцельные поиски. Он непосредственно вел свою группу к месту, где находились сокровища. Место, куда они направлялись, называлось скрытым духовным двором. Скрытый духовный двор был чрезвычайно важен в дворце Божественного Древа. Он ничуть не уступал горе духовных сокровищ. В скрытом духовном дворе было большое количество суверенной духовной жидкости. Проще говоря, это была самая заманчивая часть огромной силы. Суверенная духовная жидкость была странной вещью. Даже в огромной великой тысяче миров это было то, что использовалось для оценки крепости силы. Суверенная духовная жидкость могла быть усовершенствована только экспертами царств повелителей. Повелитель один ранга мог очистить только каплю духовной жидкости за один месяц. Отсюда и выходит, насколько ценна была суверенная духовная жидкость. Когда сила человека проходила 3 суверенных бедствия, суверенная духовная жидкость становилась решающей. В конце концов, если кто-то хочет войти в царство повелителя, ему требовалось большое количество суверенной духовной жидкости. Только мощная и чистая энергия жидкости может позволить кому-то полностью измениться и войти в царство повелителей. Это царство изменяло правила игры на пути совершенствования. Только по-настоящему войдя в царство повелителей, можно обрести способность путешествовать по великой тысяче миров. Только те, кто достигнут этого уровня, могут называться экспертами и получить уважение других. Поэтому огромное количество людей хотело достичь царства повелителя. Тем не менее, кто знал, сколько из этих талантливых молодых людей было остановлено за шаг к их цели. Это царство не только нуждалось в талантах, оно нуждалось в большом количестве ресурсов, и большое количество этих ресурсов означало наличие суверенной духовной жидкости. Обычные силы не могли воспитать экспертов царств повелителей. Только эта могущественная сила могла создать эксперта данного царства. В Великой Тысяче Миров даже эксперты по царству повелителей будут служить могущественным силам за суверенную духовную жидкость, став слугами или старейшинами. Они использовали свои силы в обмен на суверенную духовную жидкость, важный ресурс. Кроме того, символ царства повелителей, небесное тело повелителя, также требовало большого количества суверенной духовной жидкости. Чем сильнее было тело повелителя, тем больше требовалось суверенной духовной жидкости. Говорилось, что среди 99 тел повелителей, последнему требовалось 1000 капель суверенной духовной жидкости. 1000 капель суверенной духовной жидкости, если бы он был экспертом царства повелителя один ранга, ему потребовалось бы 10 лет, чтобы произвести такое количество жидкости. Следовательно, суверенная духовная жидкость была чем-то, чем нельзя было пренебрегать. Именно по этой причине, когда Мучень узнал о скрытом духовном дворе с суверенной духовной жидкостью, оставшейся от дворца Божественного Древа, он не колеблясь поспешил туда. В тот момент он уже был на стадии КЧТ, на шаг ближе к царству повелителя. Кроме того, место, где родилась его мать, было чрезвычайно пугающим, и он не мог получить никакой помощи оттуда. Настолько, что если бы его обнаружит кто-то из того места, его положение определенно было бы не лучшим. В противном случае, его мать не оставила бы его, когда он был молодым. Мучень превратился в полосу света, летя по горизонту. Посмотрев вдаль, он глубоко вдохнул. Его руки медленно сжались. Тот, кто не имел знатного происхождения, мог полагаться только на себя. За ним внимательно следили Лоли, Вэнь Цинсюань и остальная часть группы. Вэнь Цинсюань имела больший интерес к суверенной духовной жидкости, чем к горе духовных сокровищ. Очевидно, что она также прекрасно понимала, насколько важна эта жидкость. Поэтому у нее не было никаких возражений против лидерства Мучэня на данный момент. Напротив, она даже поторапливала остальных, чтобы те ускорились, иначе им не останется ничего, если они опоздают. Группа людей увеличила скорость, несясь через горизонт. По пути они увидели множество сияющих духовных огней. Это были явно сокровища, которые были найдены, и за которые сражались люди. Тем не менее, Мучэнь и его группа не обращали на них никакого внимания, поскольку они поддерживали свою скорость в направлении скрытого духовного двора. По сравнению с суверенной духовной жидкостью эти вещи были не такими ценными. Поскольку Мучэнь и его команда ускорились, они постепенно начали замедляться примерно через 20 минут. Фигура Мучэня нырнула вниз, направившись к вершине горы. После этого, его взгляд переместился вверх. Это был участок с пышными зелеными кронами деревьев. Эти деревья были колючими и имели черный цвет, они были заполнены чрезвычайно острыми шипами. Этого вид нагонял на остальных холодок. Также шипы мерцали фиолетовыми огоньками. Они были явно ядовиты. Взор Мучэня был направлен вглубь деревьев. Смутно он мог видеть руины древнего зала. Однако этот древний зал был окружен густым ядовитым лесом, похожий на ежа. «Скрытый духовный двор должен быть в самой глубокой части этого леса с шипами», — сказал Мучэнь, глядя вглубь леса. «Тогда давайте поторопимся». Сюйхуан и остальные были ошеломлены от волнения, поскольку они намеревались пролететь сквозь лес шипов. «Подождите». Однако Мучэнь остановил их, нахмурившись. «Кажется, что-то не так с этим местом». Он смутно ощущал своеобразную рябь, исходящую от огромного колючего леса. Рябь принадлежала кому-то знакомому ему. Мучэнь нахмурил брови, пробормотав про себя. Внезапно его ладонь сжалась, и в его руках появился духовный артефакт – длинный меч. Он перенес свою духовную энергию в него, прежде чем бросить длинный меч вперед. Длинный меч, в котором содержалась его духовная энергия, полетел к небу над густым лесом с шипами. Шу-у-у-у. Как только длинный меч взлетел в небо, Мучэнь и его группа увидели, что духовная энергия, которая была внутри длинного меча, мгновенно исчезла. После этого духовный артефакт упал с неба, так как потерял поддержку энергии, летя в лес. После этого его пронзили колючие шипы. Он, Сюйхуан и остальные вдохнули. Эти колючие деревья были слишком острыми. Хотя этот меч был просто духовным артефактом низкого ранга, он не был сделан из тофу. Кроме того, почему духовная энергия в духовном артефакте внезапно исчезла? В чем дело? Спросила Вэнь Цинсюань, нахмурив брови. Мучэнь нахмурился, глядя в сторону. Там была группа, которая смотрела в этом направлении, не зная, что происходит. Он махнул рукой, когда духовная энергия вырвалась наружу, и насильно схватила одного из людей в той команде. Что здесь происходит? Когда юноша увидел, что Мучэнь легко схватил его, он сразу же поднял руки и закричал. «У нас нет злых намерений, мы просто осматривали здесь. Кроме того, никто не может войти в этот регион». В тот момент, когда кто-то входит в этот регион, их духовная энергия пропадает. Мучэнь отпустил его, сощурив глаза, и тихо сказал. «Так и есть. Эта область должна быть покрыта запечатывающей духовной скрижалью». Неудивительно, что он чувствовал знакомые колебания, так как это был запечатывающая духовная скрижаль. Запечатывающая духовная скрижаль, Лоли была немного удивлена, продолжив. По виду, духовная скрижаль определенно не низкого класса. Похоже, она осталась от дворца божественного древа. Мучэнь кивнул в знак согласия. Скрижаль такого класса, вероятно, была тем, что могли сделать только несколько великих мастеров духовных скрижалей. Но они, которые участвуют в великом турнире, абсолютно не имеют возможности пройти его. Похоже, мы не можем пролететь над ним. В противном случае, мы упадем в тот момент, когда исчезнет наша духовная энергия. Наш результат, вероятно, ничем не будет отличаться от того духовного артефакта, сказал Мучэнь. Но, судя по всему, еще мы не сможем использовать какую-либо духовную энергию, как только войдем в лес, сказала Вэнь Цинсюань, нахмурив брови. Сила, которой она больше всего гордилась, была ее мощной духовной энергией. В тот момент, когда она потеряет это преимущество, ее сила упадет на 70-80%. Мучень кивнул, и вскоре после этого он был немного ошеломлен. Разве это не значит, что это было что-то похожее на духовный путь? За исключением того, что духовный путь был определенно более опасным по сравнению с этим районом. «Хаэм, я бы посоветовал вам, ребята, не входить», — заговорил юноша с другой команды. «Почему? Этот регион уже занят Альянсом Академий. У них было численное преимущество. Вы, ребята, определенно не сможете победить их». Юноша бросил несколько взглядов на Вэнь Цинсюань и Лоли, прежде чем продолжить. «Возможно, они не посмеют нападать на вас, ребята, пока вы снаружи. Но если вы войдете, вы не сможете сказать наверняка. Перед вами было несколько групп, но они были побеждены Альянсом Академии. Похоже, они были готовы, так как выбрали нескольких парней, которые совершенствовали их телосложение. Даже если они потеряют свою духовную энергию, они все еще будут могущественны». Мучень нахмурился. Эти ребята из Альянса Академии, Сюйхуан и остальные, стоявшие рядом, имели ужасные выражения лиц. Они не преуспели в развитии их телосложения. В тот момент, когда они потеряют свою духовную энергию, они окажутся в довольно плохой ситуации, если столкнутся с теми парнями, которые были сильнее их. Это чертовски неприятная область. Лоли также посмотрел на Мученя. В данной ситуации их преимущество от их союзничества уменьшилось. Если они все еще будут настаивать на входе, они попадут прямо в ловушку Альянса Академии. Мучень посмотрел на черные колючие деревья, размышляя короткое мгновение, прежде чем открыл рот. «Я войду один, остальные останутся снаружи». Глава 521. Скрытное проникновение. 1. Услышав слова Мучена, лица Сюйхуана и остальных изменились. Альян Академии имел численное преимущество, которое можно было увидеть даже снаружи. С их преимуществом даже Мученю пришлось бы прятаться, не говоря уже о том, что регион находился под запечатывающей духовной скрижалью. Потеряв духовную энергию, даже тот, кто прошел через ГД или духовное бедствие, может сильно пострадать. «Нет». Брови Лоли нахмурились, когда она сжала свой меч Бога Ло. «Я пойду с тобой. Хотя мое телосложение не такое мощное, оно намного сильнее тела нормального человека». Очевидно, что Лоли не была уверена, что позволит Мученю войти в регион, который запечатывал духовную энергию. «Я и Лоли пойдем с тобой. В противном случае, наши усилия будут напрасны, если ты возьмешь всю суверенную духовную жидкость себе», — тихо сказала Вэнь Цинсюань. Мучень не знал, смеяться или плакать, потому что он был беспомощен от гордости Вэнь Цинсюань. Когда Мучень увидел выражение девушек, он понял, что невозможно их переубедить. Лоли не хотела отпускать его одного, и, очевидно, Вэнь Цинсюань следовала за ее гордостью. Она не могла смотреть, как он приносит ей выгоду, полагаясь на Мученя. Поэтому она определенно не позволит Мученю рискнуть в одиночку и самому поделить награду после этого. Однако Мученю пришлось признать, что гордость Вэнь Цинсюань была чем-то очаровательным. «Тогда мы войдем втроем и попытаем удачу». Мучень больше не тратил время, чтобы переубедить их. Возможно, они трое были немного слабы, но они не были обычными людьми. Он полагал, что, несмотря на то, что у Альянса Академии было преимущество, с возможностью входить и выходить, когда им захочется, это все еще возможно. Видя, как Мучень согласился на ее предложение, только тогда Лоли улыбнулась. «Вы, ребята, будете ждать нас здесь», — сказал Мучень, когда он посмотрел на Сюйхуан, Пиньер, Лэр. Эти трое кивнули. Хотя они не хотели, чтобы Мучень шел на риск, они, возможно, не смогут им помочь, или могут стать помехой, если последуют за ними. Пиньер, Лэр и Анья посмотрели на Вэнь Цинсюань. Видя, как последняя кивнула, только тогда они согласились. «Идемте. Альянс действительно хочет захватить скрытый духовный двор своей численностью». Мучень посмотрел на черный лес, в его зрачках промелькнул озноб. У него не было никакого положительного мнения насчет Альянса Академии, поэтому он не хотел позволять им захватывать скрытый духовный двор. Он махнул рукой и спрыгнул с горной вершины, появившись перед черным лесом. Лес был настолько черным, что испускал слабый холодок, который можно было почувствовать кожей. Нога Мученя коснулась земли, его фигура вошла внутрь без всяких преград. Когда он вошел, он смог почувствовать, что его духовная энергия внезапно остановилась, как будто была заморожена. Выражение мучено стало серьезным. Он пытался воззвать к ней, но его духовная энергия не откликалась. Слабый духовный свет на его теле притупился. Бескрайняя энергия, которая могла разрушить кулаком горы, также исчезла. Ему казалось, что он внезапно ослаб. Это чувство было трудно вынести. Она действительно достойна называться запечатывающей духовной скрижалью, Мучень пробормотал, нахмурив брови. За ним последовали Лоли и Вэнь Цинсюань. У обоих лица были серьезными. Очевидно, они тоже почувствовали изменения в своих телах. В этой области использование духовной энергии было ограничено. Разве это не кажется вам знакомым? Мучень медленно сжал кулак и улыбнулся Лоли и Вэнь Цинсюань. Лоли слегка улыбнулась в ответ, когда в ее ясных зрачках вспыхнуло воспоминание. Ощущение здесь действительно было похоже на духовный путь. В то время они не могли использовать духовную энергию и могли полагаться только на подлинные методы. Возможно, она думала о битве не на жизнь, а на смерть, которую она вела с мученем, а ее взгляд, устремившийся к мученю, постепенно стал мягким. Эти методы можно использовать и сейчас. Мучень достал черную мантию, которую передал Лоли. Черная мантия была похожа на окружающую среду, скрывая фигуру. Возможно, этот прием был бесполезен, когда они находились снаружи, но сейчас он был полезен в этой области, в которой они утратили их духовные энергии, и видение стало основным методом разведки. Лоли взял черную мантию и надел ее. Мгновенно, ее прекрасная фигура была скрыта черным одеянием, только ее изысканное лицо было видно. Вот, Мучень передал еще одну черную мантию Вэнь Цинсюань. Она ужасна, Вэнь Цинсюань сказала в нерешительности. У нее была фобия, поэтому она не контактировала с противоположным полом. Не говоря уже о мантии, которую дал ей Мучень, бог знает, кто ее носил раньше. Ты слишком привлекательна, Мучень взглянул на девушку перед ним. Ее желтые боевые доспехи окутывали ее изящную фигуру, а ее формы бросались в глаза. Только эта сцена могла заставить людей смотреть на нее. Вэнь Цинсюань, казалось, заметила взгляд Мученя и мгновенно уставилась на него. Она схватила черную мантию и надела ее. В конце концов, она не была безрассудной. Она не принесла бы ненужных неприятностей своим спутникам только из-за ее собственных предпочтений. Мучень улыбнулся, вынув еще одну черную мантию и надев ее поверх своей одежды. После этого он махнул рукой, обернувшись, и бросился в черный лес. Девушки последовали за ним. Внутри черного леса лучи света были очень тусклыми. У шипованных деревьев были широкие ветви, которые словно лезвия рисовали зловещие тени. Они были похожи на фигуры демонов, покачивались так, что волосы могли встать дыбом. Шелест. В тени три фигуры промелькнули на большой скорости, используя тени, чтобы прятаться. Эти трое были известными фигурами на духовном пути. Место, через которое они прошли, было более свирепым по сравнению с этим местом. Поэтому они были очень искусны, когда незаметно двигались. Они умело использовали тени ветвей, чтобы скрывать свои фигуры. В то же время их взгляды были такими же острыми, как у орла, когда они проносились сквозь темные места. Когда их фигуры двигались, взгляд Мученя внезапно замерцал, когда он спрятал свою фигуру за шип. Когда его шаги прекратились, Лоли и Вэнь Цинсюань спрятались слева и справа одновременно. Взор Мученя обогнул шип, устремившись в темноту неподалеку. Тени были немного искажены, мерцающий свет горел в темноте. Это был блеск лезвий. «Шесть человек», — тихо сказал Мучень, обнаружив шесть фигур в темноте. Эти шесть человек хорошо спрятались, однако они забыли спрятать свои клинки. Мучень протянул руку и показал сигнал. Увидев сигнал его руки, Лоли бросилась справа. Она и Мучень имели чрезвычайно высокую связь после духовного пути. Она могла понять каждый сигнал руки, который использовал Мучень. Вэнь Цинсюань, однако, была на шаг медленнее. Но, в конце концов, она была умнее по сравнению с другими людьми и очень быстро поняла смысл действий Мученя и бросилась слева. Видя, как две девушки действуют, Мучень топнул ногой, взобравшись на дерево, как духовная обезьяна, наполненная шипами. В темноте, неподалеку, было шесть настороженных взглядов, которые постоянно оглядывались, крепко сжимая свои клинки. У них также был некоторый опыт скрытых действий, поскольку они все еще оставались на земле, скрытыми тенями, чтобы другие не могли их так легко заметить. Точки пересечения их взглядов покрывали всю область, никакое движение не могло быть упущено от их взора. Среди шести, руки одного, которые использовались для опоры колючих деревьев, слегка пошевелились. Казалось, он почувствовал какое-то движение, которое заставило его испугаться. В его глазах мелькнуло подозрение, но он не обнаружил ничего необычного. Повернув глаза, он покачал головой, когда его напряженное тело начало расслабляться. Как только его тело расслабилось, он сразу почувствовал, как поднимается холод. После этого сильная боль появилась в его затылке, и в его глазах потемнело. Его фигура постепенно обмякла. Однако, когда его тело уже собиралось упасть, рука придержала его, заставляя казаться нормальным. Хэммм, перед ним другой спутник почувствовал, что что-то не так. Этот человек повернул голову и посмотрел на своего спутника в тени, сказав тихим голосом, что случилось. Из темноты ему ответили рукопожатием, вытянув руку. Он подозрительно посмотрел на руку своего собеседника, однако больше он ничего не заметил. Однако до того, как подозрение в его глазах углубилось, рука бросилась с молниеносной скоростью и схватила его за горло, в результате чего голос, который вот-вот должен был покинуть его горло, был зажат внутри. Мучень вышел из тени, глядя на человека, которого он схватил за горло. Лицо человека было красным, он не мог произнести ни слова. Мучень положил палец на губы и сделал жест молчания. Человек видел холод в глазах мученя, мгновенно с него закапал пот, когда он задрожал от страха, и прекращая борьбу, он посчитал, что если он будет продолжать бороться, он не сможет сохранить свою жизнь. Когда мучень увидел, что тот послушно успокоился, он улыбнулся. Он посмотрел влево и вправо, так как было движение в тех двух направлениях. Спустя короткое время этот район снова хранил спокойствие, когда подошли две стройные фигуры. «Улажено», — тихо сказала Лоли. Видя, что с девушками все в порядке, без травм, мучень кивнул. Он улыбнулся с прищуренными глазами, заговорив с бледным юношей. «Ты из Альянса Академий, верно? Скажи, сколько вас вошло, ваши позиции, а также положение тех трех товарищей». Глава 522. Вторжение. Под тенью шипастых деревьев, мучень тяжело ударил ладонью по затылку человека, которого держал за горло, после чего тот потерял сознание. После он сделал вид, что отряхивает руки, его взгляд устремился вглубь леса. Он уже получил достаточное количество информации от человека, которого схватил. Судя по всему, когда Мой Юй, Цин Фэн и остальные вошли во дворец Божественного Древа, они сразу же отправились в это место. Очевидно, это место было их целью, и они хорошо подготовились. Они отправили десятки команд. Если сложить их все, у них будет почти 200 человек. Кроме того, главным было то, что эти люди не были выдающимися в своем культивировании духовной энергии. Исключением было то, что все они более или менее совершенствовали свое плотское тело, что подразумевало, что их тела были более сильными по сравнению с обычными экспертами. Если бы они все вместе выступили снаружи против мученя и могли использовать духовную энергию, даже несмотря на то, что у них было численное преимущество, мучень не стал бы их бояться. Однако в этих обстоятельствах это могло стать проблемой. Если информация верна, Мой Юй, Цин Фэн и остальные уже достигли скрытого духовного двора. Мы на шаг опоздали. К счастью, за пределами скрытого духовного двора есть печать. Им потребуется довольно много времени, чтобы сломать ее. Мучень посмотрел на Лоли и Вэнь Цинсюань, продолжая. У них есть почти 200 человек, которые окружили все подступы к скрытому духовному двору. Если мы продолжим, нам, возможно, придется вступить в контакт с ними. И когда дело дойдет до этого, ситуация может быть немного хлопотной. Ребята, вы все еще хотите идти дальше? Лоли и Вэнь Цинсюань, обменявшись взглядами, кивнули. Тогда идем. Мучен улыбнулся. Он ожидал такой ответ. С гордостью Вэнь Цинсюань, как она могла отступить, и, хотя Лоли выглядела спокойной, у нее тоже была глубоко в душе гордость, которая ни в коей мере не уступала Вэнь Цинсюань. Мучень обернулся, топнув ногой по земле. Его фигура слилась с тенью, когда он отскочил. Когда Лоли и Вэнь Цинсюань увидели его действия, они быстро отреагировали. Когда Мучень и его команда ушли, в этом районе снова стало тихо. Однако через короткое мгновение слабый свет вырвался из одежды оглушенного юноши и с жужжанием исчез. В то же время в центральной зоне этого леса, это была огромная пустая область с равнинной местностью, растянувшейся на 100 футов, окруженная огромными шипастыми деревьями. В центре был древний зал. Древний зал был плотно запечатан рунами, слабо мерцающими, запечатывая зал, словно это тюрьма. За пределами каменного зала находились десятки фигур. Это были Мо Юй, Цинь Фэн и Лю Сюн. Три лидера Альянса Академии присутствовали в этом месте. Мо Юй стоял впереди, с легким диском в руке. Над диском сияли лучи света. Эти лучи света были необычными. Когда они освещали руны зала, руны постепенно рассеивались, как будто таяли. В соответствии с этой скоростью должно пройти около получаса, прежде чем печать будет сломана. Цинь Фэн посмотрел на постоянно рассеивающиеся руны и улыбнулся. Однако, когда он закончил говорить, выражение его лица изменилось. С взмахом его руки он поймал полосу света, вырвавшуюся из леса. Это было необычное насекомое, у которого было маленькое гладкое тело, словно зеркало. Цинь Фэн нахмурился, уставившись на насекомое. Вскоре после этого он слегка постучал пальцем, и свет появился на зеркальной спине насекомого. Это была сцена, на которой были изображены три фигуры. Мучень, Лоли и Вэнь Цинсюань. Ха-ха, враги на узкой дорожке. Цинь Фэн посмотрел на этих троих, на его губах повисла холодная улыбка. Похоже, эти трое действительно осмелели. Точно зная, как необычно это место, все же осмелились войти, зная, что мой Альянс Академии имеет численное преимущество. Мо Юй нахмурил брови, наблюдая за происходящим, и безразлично сказал: «Мне нужно примерно полчаса времени». «Хорошо, будь спокоен, я не позволю им добраться до этого места». Цинь Фэн слегка улыбнулся, в его глазах промелькнул холодок. «Оставьте это мне, я преподам этим троим урок». «Ха-ха, если бы я столкнулся с этими тремя снаружи, я действительно не осмелился бы что-нибудь сделать. Однако небеса помогли мне. Придя сюда, они узнают, что такое логово тигра». Когда он закончил говорить, он развернулся и ушел. Он махнул рукой, и десятки фигур полетели к лесу, внимательно следуя за ним, и быстро исчезая в тени. Судя по действиям Цинь Фэня, когда он пошел со своими людьми на встречу с мучением, казалось, он ни во что их не ставил. «Отпустишь его одного?» — Лю Сюн спросил Мо Юя, посмотрев в направлении, в котором ушел Цинь Фэн. Мо Юй слегка улыбнулся, ответив: «Если бы это было снаружи, Цинь Фэну пришлось бы ужасно, но здесь результат может быть другим. Отпусти его, а сам оставайся охранять меня. Я не могу уследить за всем сам». «Хорошо», — Лю Сюн кивнул. Мо Юй бросил боковой взгляд в тень, когда на уголке его рта повисла насмешка. Вскоре мучение его группа, вероятно, получит огромное удивление и хороший сюрприз. Они скоро поймут, какое глупое решение было для них так безрассудно вторгнуться в это место. Три фигуры быстро передвигались в тени деревьев. Мучень внезапно остановился, посмотрев вперед. Он почувствовал ауру не менее чем 30 человек. Очевидно, что это был главный путь к скрытому духовному двору с тяжелой охраной Альянса Академии. «Мы не можем больше скрываться, давайте сделаем это». Взгляд Мученя пробежал по округе, и он беспомощно проговорил, пожав плечами: «Из-за местности они больше не могли продвигаться беззвучно». «Хорошо». Лоли и Вэнь Цинсюань кивнули в знак подтверждения. Больше Мученю нечего было говорить, он слегка согнул тело. Его мышцы напряглись, словно он был леопардом, который собирался поохотиться. Впереди, на главной тропе, были десятки фигур, которые осматривали окружающее пространство с настороженными взглядами. У всех них были крепкие фигуры, а также слабый свет циркулировал на поверхности их тел. Это были все признаки того, что они совершенствовали свое тело. Перед ним стоял высокий мужчина, его взгляд как у свирепого тигра кружил по области. Очевидно, он был лидером среди этой группы. Хаем, внезапно выражение этого высокого мужчины замерло, когда он почувствовал дрожь земли. В следующее мгновение он резко поднял голову, устремив взгляд в нужном направлении. Со скоростью звука фигура вылетела из темноты. «Кто-то вторгся, остановите их!» Высокий мужчина рявкнул, топнув ногой по земле. Земля потрескалась, он немного подлетел. Из его тела вырвалась мощная энергия. Взрыв. Его фигура была первой, кто принял атаку и столкнулся с поступающей фигурой. Он был уверен в силе своего телосложения. Даже среди Альянса Академии лишь немногие смогли превзойти его силу телосложения. Бум. Однако его ожидания не оправдались в этот раз. В тот момент, когда его крепкое тело столкнулось с черной фигурой, выражение его лица изменилось. Эта хрупкая фигура была похожа на дикого зверя, который специализировался на силе. Эта пугающая сила сильно повлияла на него. С глубоким стоном удивления высокий мужчина пролетел по земле, оставляя длинный след, и пуская кровь изо рта. Когда те, кто находился за ним, увидели эту сцену, их лица изменились, они ясно поняли, насколько мощным является телосложение этого вторгшегося мужчины. Неужели этот высокий мужчина получил травмы от одной стычки? Когда они погрузились в изумление, фигура стабилизировалась, обнажив хрупкую фигуру мученя, который смотрел на валяющегося мужчину. Хотя физическое тело этого человека было мощным, было жаль, что он встретился с ним. «Атакуйте все вместе!» Мужчина быстро взревел. Он мог сказать, что юноша перед ним развил свое физическое тело до пугающих высот. Шорох. Когда он взревел, одновременно десятки фигур направлялись к мученю. Выражение лица мученя стало холодным. Он сделал глубокий вздох, и черная молния засверкала на поверхности его тела. По его мускулам пробежал гром, который постепенно грянул. Бум! Его нога сильно топнула по земле, он бросился в толпу. Его кулак свистнул, неся за собой шторм, заставляя воздух взрываться от его кулака. Все, кто соприкасались с его кулаком, брызгали кровью, отлетая без исключения. За ним следовали Лоли и Вэнь Цинсюань. Хотя их физические тела были не такими мощными, как у мученя, они были все же более могущественными по сравнению с обычными экспертами, которые культивировали свои тела. Добавляя меч бога Ло в руках Лоли, хотя она не могла использовать духовную энергию, от остроты меча бога Ло нельзя было предостеречься только одним физическим развитым телом. Таким образом, когда они втроем вступили в бой, несмотря на то, что у другой стороны было численное преимущество, они проигрывали, крича от боли. Примерно через 10 минут десятки экспертов Альянса Академии уже потерпели поражение, лежа на земле и постанывая от боли. Это действительно проблема, когда нельзя использовать духовную энергию. Вэнь Цинсюань стиснула зубы. Если бы они были снаружи, эти парнишки попадали бы от одного взмаха ее ладони, не имея возможности даже приблизиться к ней. Мучень рассмеялся, и как раз, когда он собирался заговорить, выражение его лица изменилось, постепенно став холодным. Он поднял голову, увидев фигуры, медленно приближающиеся. Судя по всему, около сотни человек окружили всю территорию. Впереди, медленно появился Цинфэн, с улыбкой на лице. Он посмотрел на мучена, в его глазах сияла насмешка. Глава 523. Цинфэн. Под тенью леса фигуры людей появлялись одна за другой, словно саранча, они выходили из тьмы. Их злобные взгляды были прикованы к трем фигурам перед ними. Когда Мучень увидел их перед собой, его брови немного нахмурились. Он никогда бы не подумал, что Цинфэн обнаружит его так быстро. Лоли и Вэнь Цинсюань приблизились к Мученю, бросив свой холодный взгляд на Цинфэня. Хотя у их соперника было численное преимущество, уничтожить их все равно будет нелегко. «Ха-ха, Мучень, у тебя были другие пути, по которым ты мог пойти, но ты оказался у ворот ада». Цинфэн насмешливо смотрел на Мученя. «Вы слишком высоко оцениваете себя», — Мучень улыбнулся, осматриваясь вокруг. «Почему? Теперь вы уверены, что духовная энергия дремлет в этой области? Быть таким упрямым даже сейчас?» Цинфэн нахмурился. «Но разве ты не должен выказывать немного беспокойства?» Мучень, задумчиво поразмыслив, ответил. «Ты не обладаешь такой квалификацией, чтобы заставить меня беспокоиться». Цинфэн внезапно улыбнулся. Вскоре после этого он слегка кивнул головой, слегка взмахнул ладонью, его голос стал бесконечно холодным. «Покончите с ними!» Бум! Как он заговорил, раздался единый крик почти 100 человек по окрестностям. Слабый блеск был выпущен из их тел, и сияние появилось на коже, имеющей металлический вид. Они излучали чувство храбрости, когда неслись с тяжелыми шагами по земле. Из-за большой численности, казалось, что неслись 10 тысяч скаковых лошадей, оказывая давление на других. В этот момент зрачки мученя похолодели, он глубоко вздохнул. Черная молния сверкнула на поверхности этого тела, и вскоре он тоже продавил землю под собой. Трещины мгновенно растеклись у него под ногами. Несмотря на то, что мучень не мог использовать свою духовную энергию, сила его физического тела не была чем-то, с чем могли бы равняться обычные люди. Шу-у-у-у-у-ух. Его фигура превратилась в нечеткую тень, когда он бросился вперед, сталкиваясь с группой людей, которые атаковали его. Взрыв. Мучень бросил кулак вперед, мощь кулака разрывала воздух. Это было больше похоже на воздушную пушку, которая бомбардировала бесчисленное количество людей. Глубокие звуки ударов звучали повсюду. Грудь нескольких человек слегка промялась, когда они брызнули свежей кровью, отправленные в полет. Они потеряли свою боеспособность в одно мгновение. Взрыв. Взрыв. Мучень не имел никакого выражения лица, когда его кулак свистел в воздухе с окутывающей его черной молнией. Ужасная сила следовала за его кулаком, и каждый раз, когда он наносил удар, люди отлетали, а из их рта текла кровь. Нынешний он казался свирепым стальным титаном, и не имеющим аналогов, куда бы он ни направился. Хотя много людей окружало мученя, не было никого, кто мог бы приблизиться к нему. Хотя эти люди совершенствовали свое физическое тело, они явно были ничто по сравнению с мученем. Неподалеку Лули и Вэнь Цин Сюань также показали свет своих тел. Их кожа стала блестящей и прозрачной, похожей на драгоценные камни. Лули держала в руках свой меч бога Ло. Хотя она не могла использовать свою духовную энергию, острота ее меча не позволяла никому приблизиться к ней. Вэнь Цин Сюань, с другой стороны, держала в руках золотое боевое копье. Копье мерцало то там, то здесь, вырисовывая коварные и свирепые фигуры, которые создали кровавые дыры в телах тех, кто осмеливался приблизиться к ней. В лесу в тени, постоянно раздались крики и удары кулаков, крушащих плоть, заставляли других испытывать страх в их сердцах. Цин Фэн стоял за пределами поля битвы, наблюдая за теми тремя, не видя никаких признаков поражения, несмотря на то, что их окружало более 100 человек. Его взгляд оставался равнодушным, так как его, похоже, не беспокоило быстрое поражение его подопечных. Действительно грозно. Он долго смотрел на битву, а потом улыбнулся. Его взгляд был сконцентрирован не на непобедимом мучене, а на Вэнь Цин Сюань. Огонь вспыхнул в его глазах, когда он пробормотал: «Если я одержу победу над прежним номером один, возможно, мое имя распространится по всему великому турниру, верно?» Среди трех человек, которые нагоняли на Цин Фэня страх, была и Вэнь Цин Сюань. Команда, которой она руководила, некоторое время назад прочно держала первое место. Независимо от того, как сильные команды пытались угнаться за ней, они не могли превзойти ее. Поэтому всем было ясно, что Вэнь Цин Сюань обладает довольно внушительной силой. Если он встретит ее снаружи, даже если у Цин Фэня будет дополнительный набор яиц, он все равно не посмеет напасть на Вэнь Цин Сюань. Тем не менее, текущая ситуация не была подобной. Духовная энергия не могла быть использована в этом регионе, и общая сила Вэнь Цин Сюань уменьшилась почти на 90%. Нынешняя она была самой слабой версией себя. Думая о том, как формальный номер один падет от его руки, глаза Цин Фэня загорелись еще ярче. Он шагнул вперед и слегка топнул ногой. Его фигура была похожа на большую скалу, пролетев над всеми людьми и появившись над Вэнь Цин Сюань, прежде чем взмахнуть ладонью в ее сторону. Хэмэмэм. При виде ситуации Вэнь Цин Сюань холодно фыркнула. Ее белоснежные ручки дрогнули, золотое копье нарисовало светлый полукруг, и молнией выстрелило в Цин Фэня. Хых-хых. При виде действий Вэнь Цин Сюань на его губах повисла своеобразная улыбка. Он поменял пальцы ладони, согнув оба пальца. Безграничная духовная энергия, похожая на приливную волну, вырвалась наружу. Цин Фэн действительно мог использовать духовную энергию здесь. Лицо Вэнь Цин Сюань резко изменилось при виде этого. Дзинь. Раздается звук металлического столкновения. Буря, созданная пальцами Цин Фэня, с безграничной духовной энергией, выдержала удар копья Вэнь Цин Сюань. В то же время эта же буря отбросила Вэнь Цин Сюань на десятки шагов назад. Бледность появилась на ее абсолютно красивом лице. «Ха-ха, теперь ты знаешь, почему мы так уверены в себе. Это потому, что мы все еще можем использовать наши духовные энергии здесь. Думаешь, ты хоть что-то значишь в наших глазах?» Цин Фэн рассмеялся в небе. Бескрайняя духовная энергия хлынула вместе с ним в центр. Вэнь Цин Сюань стиснула зубы. Ее лицо наполнилось холодом. На самом деле она была ранена Цин Фэнем. Как мог гордый человек вытерпеть такое смущение? «Даже без помощи духовной энергии ты все еще мусор в моих глазах», Вэнь Цин Сюань холодно улыбнулась, ее голос наполнился презрением. «В самом деле», в глазах Цин Фэня мелькнул озноб, мерцая, его фигура исчезла со своего первоначального положения. Вэнь Цин Сюань сжала зубы, отступая назад и крепко сжимая свое длинное копье. В следующее мгновение, после того, как острие копья мелькнуло, проливной дождь из ударов обрушился на ее окружение. Дзинь. Дзинь, дзинь. Металлические столкновения раздавались то тут, то там, летели искры. Даже пространство разрывалось от этой стычки. После каждого столкновения фигура Вэнь Цинсюань слегка дрожала. Она гордилась своим совершенствованием духовной энергии. В тот момент, когда ее духовная энергия была отключена, ее сила упала до низов. Очевидно, что нынешняя она была подавлена Цинфэнем. Видя, как Вэнь Цинсюань постоянно отступает от его ударов, огонь в глазах Цинфэня пылал еще сильнее. Он засмеялся, его атаки стали еще более безудержными. Дзинь, духовная энергия в его пальцах, которые содержали безграничную энергию, усилилась, и Цинфэн сильно ударил по копью. Удар был мощным, фигура Вэнь Цинсюань, казалось, дрогнула, ее розовые губы стали немного кроваво-красными. Ха-ха, Цинфэн лихорадочно смеялся. Он не позволял Вэнь Цинсюань перевести дыхание, свет на его пальцах становился еще ярче, даже ветер принял форму его пальцев. Ураганный палец, его нога топнула по земле, он быстро появился позади Вэнь Цинсюань вместе с ураганным пальцем, направив его ей в спину. Вэнь Цинсюань крепко стиснула зубы, когда в глазах, похожих на глаза феникса, мелькнуло холодное пятно. Ее белоснежные ручки быстро сформировали странные печати. Однако, как только она собиралась использовать печати, она почувствовала, что ее тело дрожит, как будто позади нее появилась фигура. Появился знакомый запах, это был Мучень. Рука Мученя приобняла ее за талию, он крепко взял ее на руки. Этим внезапным изменением событий Вэнь Цинсюань была поражена. Вскоре после этого она безжалостно рефлекторно направила локоть к груди Мученя. Стон раздался в ее ушах, они вдвоем отлетели с огромной силой. Когда они упали на землю, Мучень слегка скорректировал падение и тяжело приземлился, а Вэнь Цинсюань упала на него без единой травмы. «Что ты делаешь?» Вэнь Цинсюань быстро освободилась от рук Мученя и спросила с гневом. «У тебя слишком тяжелые удары», Мучень потер грудь и горько улыбнулся. После этого он посмотрел на Цинфэня, вокруг которого циркулировала бесчисленная духовная энергия, а его взгляд стал холодным. «Позволь мне разобраться с ним, я могу и сама с ним справиться». Вэнь Цинсюань бросила взгляд на Мученя. Очевидно, она все еще злилась, что Мучень осмелился обнять ее. Мучень, однако, не обратил на нее никакого внимания. Он вытянул руку, чтобы помешать ей сделать шаг. Видя, как Мучень не беспокоился о ней, брови Вэнь Цинсюаня приподнялись. Однако, когда она посмотрела на фигуру Мученя, она была поражена, так как на его спине было огромное пятно крови. Это Вэнь Цинсюань перевела взгляд на Цинфэня и заметила, что с его пальцев капает свежая кровь. Однако, по выражению его лица, она была явно не его. Ранее, когда Мучень обнял ее, он заблокировал атаку, предназначенную ей. Неосознанно, ярость в сердце Вэнь Цинсюань постепенно стихла. Когда она посмотрела на спину Мученя, которая была окрашена в красный цвет, ее рот пошевелился. «Ты, будь уверена, моя кожа толстая, а это ничего, царапина».